педик. Я возвращаюсь в свою берлогу с головой, полной новым сюжетом, горя желанием приняться за дело. Да, но сначала я должен закончить главу для Сучивора и передать ее ему завтра. К черту Сучивора! Из-за него я теряю нить, вдохновенье. Везет тем счастливчикам, которых ренты, унаследованные от родителей, избавляют от необходимости надрываться в изготовлении всякой чуши на продажу для сучеворов, и которые могут посвятить себя и свою жизнь целиком только творчеству. Нетрудно быть гениальным, когда кроме этого больше заняться нечем. Я совсем забыл о сучеворе. Мое прекрасное настроение испарилось, и кус-кус начинает тяжелым грузом давить на желудок. Я решаю подняться по лестнице пешком. Это заставит сдвинуться с места еду и разбудит мою канализацию, а главное, оттянет момент, когда я останусь один на один со своей грязной работенкой. Уже на пятом этаже я начинаю понимать, до какой степени мне недостает тренированности. Я хватаюсь за перила, как старик. К счастью, никто меня не видит. Нет, кто-то есть. Когда я почти достиг своей площадки, мне осталось преодолеть только около десятка ступенек, я увидел на предпоследней ступеньке две ноги, стоящие рядышком. Две женские ступни, кокетливо обутые, которые продолжаются двумя икрами, одетыми в паутинный нейлон. Это одно из прилагательных, которыми я бесстрашно усеиваю труды, предназначенные для сучевора. Так значит паутинный. Что здесь делают эти ноги прекрасной пришельцы, существа женского пола, чье прелестное, без сомнения, тело служит продолжением столь прелестных ног? Это не может быть Лизон, не ее день. И потом Лизон, услышав, что я поднимаюсь, окликнула бы меня, сбежала бы мне навстречу, схватила бы меня в объятия, жадно зацеловала бы. Тогда Элоди... Но не в ее духе сторожить на лестнице. Последним усилием я достигаю площадки, и ответ найден. Стефани. Ну да, это я. Привет. Здравствуй. Что ты здесь делаешь? Разве непонятно? Я ждал тебя, представь себе. А, ну да. Что-то случилось? Случилось, что у меня к тебе есть дело. О, я начинаю беспокоиться. Давай, говори. Прямо здесь? Ты бы мог впустить меня, тебе не кажется? Ты права, извини. Это от того, что я удивлен и не ожидал. Могу тебя сразу же успокоить, ничего страшного. Но открываешь... Я открываю, боже мой, конечно, я обеспокоен. Я не видел у себя Стефани после того случая с фотографиями. Лизон всегда приходит одна. Если Стефани не посчитала за труд пересечь добрую часть Парижа, значит, что-то произошло. Что-то такое, о чем она не могла сказать по телефону. Ну и... Ты не предложишь мне сесть? Я указываю ей на канапе, единственное свободное сиденье. Она пробирается туда, садится. Садится, скрестив ноги. Хочу заметить, не по-турецки, а как Марлен Дитрих. Только с этого момента я начинаю видеть все так, как должен был бы увидеть с самого начала.